Хельга внешне беззаботно беседовала с Фоком. Да, ее муж чувствует себя неважно, но собирается в этом году побывать в Базеле. Да, дорога от Бонна была трудной, шоссе очень скользкое. Ее шофер? Этот вопрос чуть не застал ее врасплох. Да, это их новый служащий. Муж не хотел, чтобы она путешествовала в машине одна. Он так заботлив. Этот юноша — американский студент. Вопросы и ответы тянулись своей чередой. Хельга осведомилась о жене и детях Фока. После десерта Фок заказал бутылку шампанского, и к тому времени, когда они принялись за кофе и коньяк, Хельга была слегка пьяна. Через полчаса Фок проводил Хельгу до ее номера, попрощался и ушел. Она вошла в номер и бросилась на кровать. Это был прекрасный вечер. Фок был очень мил, и теперь в довершении всего ей не хватало только Ларри. Она хотела, чтобы он грубо сжал ее в своих объятиях, как он, вероятно, поступал с девушками на ферме. Поднявшись, Хельга разделась и сбросила платье прямо на пол. Она стала посреди комнаты, обнаженная, и предвкушала то, что произойдет через несколько минут. Она решительно сняла трубку. — Пожалуйста, номер 556. — Прошу, мадам. Хельга скорчила гримасу. Девушка, конечно, поняла, кто был у телефона. После долгой паузы девушка ответила. — Очень жаль, мадам. Но номер не отвечает. «Как не отвечает?» Хельга сжала трубку. «Не может же Ларри уже спать?» Она бросила взгляд на часы. Было 22:55. «Попробуйте еще раз». После паузы телефонистка опять сказала. «Никто не отвечает». Хельга сделала глубокий вдох и только большим напряжением воли сдержала себя. «Дайте мне отдел обслуживания». К телефону подошел шеф отдела. «Мне нужно поговорить со своим шофером». «С вашим шофером?» В голосе служащего было легкое изумление. «Сейчас, мадам». Хельга сидела на кровати и чувствовала, как холодеет ее тело. «Мадам, ваш шофер час назад ушел из отеля. Что-нибудь передать ему?» «Нет, это не так срочно». Она медленно повесила трубку. Потом встала и подошла к окну. По-прежнему шел снег, и тротуары были мокрыми, прохожие в шубах скользили по ним. Хельга опустила занавеску, надела шифоновую рубашку и легла в постель. Зачем она так напилась? Она виновата во всем. Нужно было приказать Ларри пройти к ней в комнату. Но где он теперь может быть? Она легла навзничь и уставилась в потолок. Неужели он отправился на поиски какой-нибудь шлюхи? Так она лежала, рисуя перед собой разные сексуальные картины, потом разрыдалась. Хельга проснулась в 8 часов. Она зажгла лампу на ночном столике и лежала, глядя в потолок. «Хорошо, что на свете существуют снотворные», — подумала она. С трудом подняла телефонную трубку. «Принесите кофе мне в комнату и скажите моему шоферу, что мы выезжаем в 9 часов, и подготовьте мой счет». Вставая и одеваясь, она подумала, как ей теперь быть, если вдруг сообщат, что ее шофер скрылся в неизвестном направлении, да еще, может быть, с ее машиной. Впрочем, у нее нет оснований не доверять ему. События, происшедшие вчера, были всецело ее виной. Он не знал, чего она от него хотела. Выпив 2 чашки кофе и наложив косметику, Хельга удовлетворенно кивнула. Надевая шубку, она услышала стук в дверь. Вошли швейцар и управляющий отелем. «Ваша машина готова, мадам». Они вместе сошли вниз. Зная, чего от нее ожидают, Хельга сказала служащим, что она прекрасно спала и очень довольна номером. Ей подали счет, и она расплатилась, не проверяя. Ожидая сдачу, она случайно бросила взгляд на одну графу счета. «А это что? Разговор с Гамбургом?» Портье поспешил объяснить. «Ваш шофер разговаривал с своего номера, мадам». 15 франков. Довольно долгий разговор», — подумала Хельга. «Ах, да, я совсем забыла». Взяв сдачу, она рассеянно кивнула портье и в сопровождении управляющего пошла к Мерседесу. Около машины стоял Ларри. Со своей обычной мальчишеской улыбкой он открыл перед Хельгой дверцу. Швейцар положил ее чемодан в багажник и сунул в карман чаевые. Хельга протянула руку управляющему, а Ларри сел за руль. Последнее прощание, обмен любезностями, и машина отъехала. «Доброе утро, мэм», — приветливо сказал Ларри. «Направо, до конца улицы, а затем прямо», — холодно сказала Хельга. «Я знаю дорогу. Перед отъездом я просмотрел план города». «Очень предусмотрительно». Раздражение в ее голосе нельзя было не понять, и Ларри бросил на нее быстрый взгляд. «У вас все в порядке, мэм?» «У меня болит голова. Помолчите, пожалуйста». «Конечно. А не могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Можете. Подержите рот на замке». Хельга понимала, что плохо разговаривает с юношей, но это, казалось, не обидело его. Он просто пожал плечами и сосредоточился на езде. С легкой досадой Хельга наблюдала, как легко он маневрирует в уличном движении и избегает пробок. Сама она никогда не смогла бы так непринужденно водить машину. Наконец они выбрались на шоссе, ведущее в Цюрих. Все еще не решив, стоит ли и дальше разыгрывать больную, Хельга курила одну сигарету за другой. Когда они достигли предместья Цюриха, она спросила Ларри: «Вы сможете проехать через город?» «Да, мэм», — ответил он. «Прямо, потом до светофора налево, через тоннели до окружного шоссе». Хельга посмотрела на него. Он по-прежнему жевал резинку, и его лицо не выражало ничего, кроме невозмутимого спокойствия. Она перевела взгляд на его большие руки, лежащие на руле, и ее гнев растаял в страстном желании. Когда машина поднималась на гору по серпантину, Хельга нарушила молчание. «Где вы были вчера вечером, Ларри?» «На скорости 180 он обогнал голубой Пежо». «Вчера вечером, мэм?» «Мы едем слишком быстро. Простите, мэм». Он снизил скорость до 100. «Я задала вам вопрос». «Я был в отеле». Хельга стиснула руки. «Не лгите!» Она испугалась, что ее голос звучал слишком пронзительно, и постаралась взять себя в руки. «Я хотела поговорить с вами, но мне сказали, что вы вышли из отеля. Где вы были?» Ларри обогнал ягуар. «Помедленнее, Ларри!» «Он еще немного сбросил скорость». «Так где же вы были?» — настаивала Хельга. «Я вышел немного прогуляться. А разве это запрещено?» Упрек, прозвучавший в голосе Ларри, подействовал на Хельгу как удар. Неужели она совсем разучилась понимать людей и снисходить к их слабостям? Неужели юноша не мог сделать пары шагов без того, чтобы она не прочла ему нотацию? Она слишком драматизирует события. «Конечно, не запрещено», — ответила она, — «но нужно было предупредить меня». «Мне хотелось немного осмотреть город, но там не было ничего интересного, и я скоро вернулся в отель». «Понимаю». У Хельги было ощущение, что он лжет, но она не могла поймать его.